Братья, мне хотелось предложить текст для нашего размышления, назидания. Это книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. Думаю, что многие его знают наизусть. Здесь записаны такие слова. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Братья дорогие, это призыв Бога к народу своему. Через пророка Исаии в 40 главе мы читаем такие удивительные слова. Бог обращается к нам и говорит: «Утешайте, утешайте, народ мой». Я думаю, что кто пытался когда-то утешать, те знают, насколько это нелегко. Так, да, братья? Нелегко утешить, когда видишь, что у человека большое горе. Нелегко поддержать, когда у него руки уже давно опустились. Нелегко вселить надежду, когда у него ее практически уже нет. А вот в Слове Божьем мы читаем такой призыв, и думаю, что это удивительный призыв по отношению к нам. Почему? Потому что Бог, зная нашу греховную природу, доверяет нам такое ответственное служение – утешать свой народ, утешать Божий народ. Хотя мы читаем о нашем Господе, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в первой главе пишет такие слова: «Бог всякого утешения». Братья, я думаю, что Бог доверяет нам многое. Утешить народ Божий – это ответственно. И как хорошо, когда мы обращаем на это внимание. Мне хотелось обратить внимание к этой теме, чтобы мы тоже в этом были ревностны. Потому что в народе Божьем мы испытываем нередко такие переживания, да, и сами лично, братья, мы испытываем такие трудности, когда мы очень чутко относимся к тому, что нас кто-то утешил. В общем-то, здесь призыв, мы читаем, не ожидать утешения, да, братья, а действовать, чтобы мы утешали. Нередко бывает так, что мы приходим в Дом Божий или едем на Братское. С какой целью? Чтобы получить утешение, чтобы ободриться как-то, чтобы опять возгореться, чтобы дальше продолжить служение, может быть, покаяться в чем-то. Братья, я думаю, что все на своем месте. Но думаю, как хорошо, когда мы можем ехать на какое-то общение, идти на какую-то встречу для того, чтобы постараться утешить, для того, чтобы постараться как-то поддержать. Понимая так, что из себя включает слово «утешение» – это получение поддержки, дать поддержку, ободрить, вселить надежду. Как мы, братья, можем утешать? Мы можем утешать различными способами. Мне хотелось перечислить, может быть, те способы, которые очень часто в нашей жизни встречаются. Первое, мне хотелось обратить внимание на то, что мы можем утешать Словом Божьим. В Псалме 118 мы читаем множество слов о том, как можно утешаться законом Божьим. И это действительно утешение, когда мы в Слове Божьем находим утешение и для себя, и для народа Божьего. Мы можем утешать каким-либо делом. Может быть, это звонок с нашей стороны кому-то, да? Может быть, это какая-то материальная помощь, может быть, это какая-то поддержка, да? Даже руку подали в какой-то трудный момент. Это тоже является утешением. Нередко так бывает, что наш взгляд, он может кого-то ободрить, может кого-то поддержать, утешить. Когда мы что-то рассказываем, свои переживания, и мы смотрим на лицо собеседника, мы видим, что оно неравнодушно. Мы видим, может быть, влажные глаза, да, или, может быть, слеза пошла. Да, и мы понимаем, что его сердце, оно чутко относится к моему переживанию. Он не так, что по телефону разговаривает, но и заодно меня слушает. Да. Нет, он откликается, он смотрит, он выслушивает. Это является утешением. И еще такой момент, братья, иногда бывает необходимо просто наше присутствие. Я думаю, что кто приезжал в те дома, где бывала какая-то утрата или какая-то боль, то нередко нету слов, чтобы утешить. И приезжали и просто стояли рядом. Просто, может быть, руку сжимали, просто, может быть, головы склоняли и вместе стояли. Потому что как утешить, как ободрить? Братья, я понимаю так, что мы всегда должны не забывать, что сами по себе мы несовершенны. И наше утешение, оно тоже несовершенно. Очень такой яркий пример, это когда друзья Иова, они собрались с различных мест, без наличия какой-либо сотовой связи и еще чего-либо, они как-то договорились, может быть, через посыльных, или как-то договорились, встретились и вместе пошли утешать. Но потом было, определенные проблемы были переживаемы. Братья, мы должны понимать, что иногда мы можем не до конца утешить, да, или не так утешить. Вроде хотел хорошо, а вот получилось не очень. И мы должны это учитывать и нуждаться в Божьем благословении, чтобы Господь нас научил, чтобы Господь нас направил, да. Я хотел поделить те области, может быть, в которых мы особо, как люди, нуждаемся в утешении. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, мы нуждаемся в утешении, когда нас постигают какие-либо страдания. Это первое. Мы нуждаемся в этом, в утешении. Какая-то боль, какие-то страдания, какие-то муки. И народ Божий, дети Божии, они нуждаются в том, чтобы мы тоже оказались рядом. Передо мной вот сейчас брат Сергей проповедовал, да, и он говорил такие слова: кто ободрит, да? Кто этот огонь передаст? Братья, мы должны нести огонь, мы должны поддерживать, мы должны ободрять. Мы должны утешать, мы должны вселять надежду. Я слышал один такой пример однажды в одной области. Сестра служителя, она по болезни попала в больницу. Брата, мужа в это время не было его дома. И вот жена, она дома была одна, потом попала в больницу. И вот брат-служитель, который не так далеко был от этой местности, узнал об этом, поехал. Приехал, под окна больницы встал, не впустили, и раньше построже было, чем сейчас. И вот он встал под окна, сотовой связи тоже не было, стоит под окнами. Она смотрит в окно, сестра. Постоял, показал на небо, сложил руки, так еще какое-то время постоял и пошел. А сестра ободрилась, а сестра утешение получила. Страдала, муж на служении, она одна. И вот такое участие, такая близость народу Божьему. У нас на прошедшей пресвитерской конференции участвовал Давид Андреевич Пивнев. И он рассказывал и поощрял братьев тому, чтобы мы, как братья, уделяли внимание своим женам. Чтобы мы уделяли внимание помощницам в тех домах, где мы бываем проездом. Чтобы мы интересовались их делами. И он рассказывал, делился своим личным опытом. Когда мы, говорит, приезжали в какой-то дом с Борисом Яковлевичем, они долгое время сотрудничали, несли это служение вместе, ездили по Сибири и Дальнему Востоку. И вот, говорит, мы-то, говорит, братья деловые, у нас труд, у нас служение. И вот мы покушаем, нам на стол накроют, и мы потом общаемся. У нас вопросы, трудный вопрос, нам надо их решать. А сестра там, на кухне. И вот я, говорит, братья, так вот потихоньку удалялся из этой комнаты. Я, говорит, мало в этих вопросах понимаю. Но, братья, я думаю, это скромность его. Пусть, говорит, братья решают, рассуждают. А я к сестре. Ну как, сестра, у тебя? Есть ли у вас на хлебушек? И так, говорит, минут 30, говорит, буквально побуду, пообщаюсь, и говорит, и сестра говорит, ей легче, ободрение получала. В страданиях, в болезнях, в переживаниях мы должны, братья, утешать. Я думаю, что нередко мы в своих церквах, в своих группах, мы знаем, кто особенно нуждается в утешении, кто чаще всего подходит за утешением. Братья, я думаю, что мы не должны убегать от того, чтобы кого-то утешить. Может быть, это не первый раз. Это сестра или брат подходит и говорит: помолитесь, да, поддержите. Мы, братья, должны утешать. Вместе молиться. Где-то, может быть, проявить какое-то участие. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, когда мы нуждаемся в утешении, когда народ Божий нуждается в утешении. Братья, в неудачах. Вот что-то доверили, какое-то служение, какое-то поручение. И вдруг при всем старании, при всем желании совершать это служение, какая-то неудача. Знаете, я в книге «Деяния апостолов» в 23 главе, 11 стих, там написано, что апостол Павел после того, как защищался перед Синедрионом, то Бог явился ночью и ободрял его. Апостол Павел нуждался в ободрении, нуждался в утешении, нуждался в том, чтобы Господь его ободрил. И Господь ободрил. Братья, мы тоже нуждаемся в том, чтобы нас ободряли. И народ Божий нуждается в том, чтобы и народ Божий ободряли. Я помню в своей жизни такой пример. У меня отец неверующий. И так вот, когда я был подростком, он у меня тракторист был в то время, работал на тракторе в Беларуси. И, как всегда, мальчишкам интересно же порулить, да? Папа предлагает, садись за руль. Сел я за руль, он рядом. Говорит, ну, включай скорость, трогайся. Включай скорость, трогайся. Ну, естественно, заглох, первый раз за руль сел. Заглох. Братья, я запереживал. И думаю, что могло бы все быть по-другому. Но он в этот момент, папа, накричал на меня. Ну что ты не можешь тронуться, и газу надо было больше. И накричал. Братья, все желание отбилось у меня сразу. Еще продолжать учение. Я больше не садился за руль. И тогда я пересел. А если бы утешил? Ну ничего, да, ну всяко бывает. Давай заново все. Думаю, было бы по-другому. Братья, мы иногда даем поручения в церквах наших, в группах наших. Мы кого-то просим что-то сделать, да? И бывает так, что потом брат подходит и говорит, у меня ничего не получается. Дети меня не слушаются. С родителями тяжело. Руководители детских групп подходят, говорят, братья, что нужно делать? Нужно утешать. Нужно ободрять, нужно как-то проявлять попечение и в этом вопросе, чтобы как-то руки не опускались, чтобы руки были подняты, чтобы руки действовали. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание. Мы нуждаемся в утешении, и народ Божий нуждается в утешении, когда какая-то утрата. То есть при утрате кого-либо и чего-либо. Я думаю, что многим было известно у нас вот с нашей церкви миссионер, когда на 7 января у них пожар случился, гараж загорелся, и машина перешла в полную негодность. Ну, церковный УАЗик у них был, и он практически сгорел. И вот потом, позже он рассказывает, я, говорит, сильно-то не хотел кому-то что-то говорить, ну, позвонил там определенным братьям. А потом говорит, откуда только не звонили. И оттуда, и оттуда. И откуда вообще, говорит, не ожидал звонка, и оттуда позвонили. И он говорит, как меня это утешило. Народ Божий. Народ Божий проявляет интерес, народ Божий проявляет заботу, переживание. Народ Божий проявляет внимание. Это утешает. Братья, когда мы переживаем какую-то утрату, может быть, кто-то в вечность отошел, да? Служитель в церкви, или, может быть, отец, или жена, да, или еще кто-то, братья, нужно утешить, нужно поближе подойти. Мне хотелось обратить внимание на те вопросы, или, может быть, на те моменты, которые способствуют тому, чтобы наше утешение, оно становилось лучше. Братья, мы же должны учиться, да? И мы учимся вот в подобных братских общениях, в простом братском общении, когда едем куда-то вместе, мы учимся, мы смотрим друг на друга, мы перенимаем какой-то опыт, и мы берем доброе от того, чтобы как-то применить это в своей практике, в своем служении. Мы должны учиться, это хорошо. И я хотел обратить внимание на те вопросы, которые способствуют тому, чтобы наше утешение оно становилось лучше. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, это любовь к Богу и ближним. Братья, если у нас наше сердце оно будет переполнено любовью к народу Божьему, к церкви, да, к Богу, Господу нашему, это будет способствовать тому, что наше утешение, оно будет действенно. Любовь, ее невозможно не заметить. Невозможно, братья. Невозможно пройти мимо любви. И невозможно остаться равнодушным на любовь. И это способствует тому, что наше утешение, может быть, какие-то слова, скупые слова, в том плане, что мы не знаем больше, что сказать, да, они будут действовать. Иногда и слов не надо, слова бывают лишние, да, а вот просто рядом постоять. И оно ободряет, оно утешает, оно вселяет определенную надежду, дает определенное утешение. Это любовь к Богу и к ближним. Следующее, на что хотелось обратить внимание, улучшает качество нашего утешения, наш личный опыт. Братья, нам надо быть внимательными к тому, как нас Бог утешает в наших переживаниях, чтобы потом этим опытом мы могли поделиться, чтобы мы могли потом рассказать, да, вот у меня так было, или вот у брата так было, да, и как-то поддержать, как-то помочь, да. С одной сестрой беседую, старица, она по физической немощи, по болезни какое-то время не могла и пока еще не может быть в собрании, тяжело ей, так на костылях передвигается очень тяжело. Потом еще упала и слегла совсем, дома лежит. И вот мы ее посещали вдвоем с братом с вечери и так вот общались. И она плачет и рассказывает: «Братья, я, говорит, каюсь». Каюсь в том, что в то время, когда я могла ходить, я посещала больных, да, я, говорит, что-то им приносила. Но сейчас, когда я не могу что-то сделать по дому, и ко мне приходят сестры, и вот такую простую помощь оказывают. Кто-то погладит какие-то вещи, поутюжит, кто-то шторы повешает, еще что-то. И я вижу вот эту простую практическую помощь. И я, братья, я каюсь, что я раньше это не понимала. Не понимала. Сегодня я вижу, как это ценно. Ну, сделать какую-то простую работу по дому, и это помогает, это утешает, это ободряет. Братья, наш личный опыт, он помогает в том, чтобы нам потом утешить. Я нередко слышал такие примеры, когда братья переживали утрату своих детей и сами свидетельствовали, что это для того, чтобы потом иметь силы, иметь право утешить других. Хотя думаю, что это трудно. Следующее, что помогает нашему утешению – сочувствие. Послание к Евреям в 13 главе, 3 стихом такие слова записаны. Хотелось их прочитать. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Братья, иметь подобные чувства – сочувствовать, сопереживать, иметь вот такие же чувства, как будто мы там с ними, да, как будто мы с ними кушаем из одной тарелки, да, спим на одной месте, да, вот все эти тяготы все вместе переносим, вот это иметь сочувствие. Братья, нам иногда нужно больше иметь общение с нашими братьями и сестрами, чтобы иметь сочувствие, чтобы знать, у кого какой быт дома, чтобы знать, у кого какая обстановка дома, что у кого на столе есть или вообще на столе ничего нет. Нам надо знать, братья. Нам надо знать, чтобы иметь сочувствие, чтобы понимать, может быть, более объективно, что происходит в этой семье, да, что происходит у этого брата, какие у него трудности, какие переживания. И так недавно у нас братья были, и такая мысль звучала, что некогда их братья учили. Сегодня, говорит, мы так учим, что мы должны знать, как у каждого члена церкви, в какую сторону открывается калитка. Мы должны иметь общение. Мы должны знать для того, чтобы и сочувствовать, чтобы знать жизнь, да, чтобы знать, может быть, какой-то быт. И последнее, на что хотелось обратить внимание. Думаю, братья, можно этот список продолжить. Но молитва. Молитва, братья. Мы, когда молимся, понимаем, что это дело важно, это дело поручено Богом, и обращаемся с этим переживанием к Господу, братья, нам Господь помогает. Нас Господь направляет в том, чтобы сказать нужное слово, да, чтобы посетить нужного человека, чтобы ободрить, чтобы утешить. И через молитву мы получаем и общение с Господом. Да. Мы имеем общение с Богом. Есть определенные, братья, опасности, когда мы утешаем. В этом деле бывают такие трудности, думаю. И хотелось так об этом сказать. Мы, братья, когда утешаем, мы можем незаметно сойти в колею осуждения. Ну, может быть, подобно тому, как друзья Иова пришли утешать, а получилось совсем другое. Братья, мы тоже можем иметь такую опасность в своей жизни, в своем служении. Мы можем вместо того, чтобы утешить, можем начать анализировать, да, и говорить, да, это, наверное, вот за то с тобой так. Или за это. Или, может быть, потому что ты тогда вот так себя повел, да? Братья, думаю, что не нужно это делать. Нужно утешить. Нужно утешить народ Божий. И думаю, что нередко бывают такие случаи. У нас эти случаи есть. Такие примеры, когда спрашивают совета у слушателей. Советую. Не слушаются. Делают по-своему. Потом пожинают плоды. Трудно, тяжело. Но, братья, нужно ли в этот момент говорить, это из-за того, что ты не послушалась или ты не послушался? Думаю, что, братья, нередко и чаще всего душа сама понимает. И если об этом сказать, то нужно где-то попозже сказать, уже в более спокойной обстановке. А так поддержать, помолиться вместе, утешить, направить, да, чтобы Господу, чтобы не потерять общение в этих переживаниях. То есть сойти в колею осуждения. Пусть нас Бог от этого сохранит. Бывает так, что мы можем превознестись. К нам пришли за утешением, а мы думаем, ну что здесь такого? Разве это проблема, да? Разве это трудность? Разве это задача? Разве это переживание? И мы можем в какой-то мере превознестись. Да, может быть, мы об этом не скажем, но что у нас в мыслях, что в сердце нашем происходит? Братья, мы должны снисходить. И Писание нас призывает, чтобы снисходя друг от друга с любовью. Мы должны снисходить. Мы должны понимать, что для Него это сейчас переживание, раз Он с этой болью пришел. Нередко мы смотрим на детей своих или себя можно вспомнить, братья. Мы плакали от того, о чем сегодня мы никогда бы и не заплакали, да? Раньше мы об этом плакали, мы переживали. А сегодня мы к этому совершенно равнодушны. Братья, мы не должны превозноситься. И так хотелось бы, чтобы мы могли больше обращаться к Слову Божьему за утешением. Апостол Павел говорит, что наш Бог является Богом всякого утешения, и Он нас утешает, братья. И утешает, и мы этим утешением можем потом поделиться. Это для нас опыт. И пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы действительно в жизни своей могли замечать те души, которые нуждаются в утешении. Чтобы мы могли не проходить мимо. Чтобы мы могли проявлять живой интерес к братьям и сестрам, чтобы утешить, чтобы ободрить. Чтобы заново человек мог возгореться в служении Господу. Чтобы заново мог возгореться повиноваться Слову Божьему. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы Слово Божие, оно действовало в нашей жизни, чтобы мы были ревностны в том, чтобы утешать народ Божий. Аминь. Помолимся.